Мои руки в скором времени не ограничились только лишь спиной, начав понемногу отвоевывать и другие территории. Иногда я задевал часть груди, и постепенно в зону моего влияния попала и ее мягкая попка. Хм, тихо постановала зрелая мамочка, от моих все более грубых действий по отношению к ее нижним 90. Прошло не так много времени, как я увидел повышение влажности в одном определенном месте. Вскоре я не мог не поддаться своему искушению, поддев пальцами трусики, отодвинул их немного в сторону, высвободив на свободу уже мокрую девочку Урсы. Дошедшая до нужных кондиций Урса, не сильно противилась моим действиям. Красивая и выбритая киска так и манила с ней поиграться, не став больше терпеть, я начал водить своими пальцами вокруг самой дырочки, тем самым еще больше ее возбуждая. Попка Урсы начала понемногу вертеться и подмахивать, показывая, что уже не вмоготу. «Ваан», сказано это было каким-то сладко просящим голосом, от которого моя эрекция готова была порвать смертную ткань пляжных трусов, что препятствовало священнодействию. «Потише, дружок, сейчас не время и не место такому», с изрядной долей сожаления сказал я самому себе, увидев, что дети, кажется, уже наигрались и скоро будут здесь. Решил заканчивать намазывать спину антизагорным кремом. Поначалу несколько робко, мой указательный палец начал проникать в ее щель, влажные стеночки которой не сильно его сжали, будто бы радостно приветствуя вторженца. Не прошло и 5 секунд, как подключился и второй палец. Но даже так, чувствовалась теснота, хотя отражавшей женщины я точно такого не ожидал, кажется, правду говорят, что Аза ее даже не навещает. Ну, мне же лучше. Вперед-назад, вперед-назад, мои пальцы совершали ритмичные действия, доставляя удовольствие лежащей женщине, которая и сама активно нанизывалась на них. Быстрее, быстрее, с тяжелым дыханием начала говорить Урса. Не став противиться ее желаниям, почувствовал, как все у нее внутри напряглось. Попка оказалась выпечена, спину немного прогнута, и мои пальцы, уже пропитавшиеся ее соками, работали как отбойный молоток. В следующее мгновение, из ее киски прямо-таки выстрелила жидкость, Урса, потеряв силы, развалилась на постеленной простыне, даже не пытаясь прикрыть ее мокрую, немного расширенную моими пальцами, дырочку. Азула с Зука уже начали выходить из воды, поэтому я оперативно вернул на месте трусики, накрыв разгоряченное и вспотевшее тело ее летним платьем. Не прошло и минуты, как к нам подошли накупавшиеся дети. Зука сразу же присосался к кувшину с соком, за раз выхлебав половину. «Мам, все хорошо?» Внимательная Азула сразу же заметила странное состояние своей матери. «Ваша мама, кажется, перележала на солнце», быстро ответил я, «но сейчас все в порядке». «Да, все хорошо», слабо и расслабленно произнесла Урса. Тот день закончился походом в один из лучших ресторанов на острове. По моему мнению, только такие там и были, так как отдыхать здесь могли позволить себе только богатеи и не последние люди страны. В следующее утро мы решили провести уже на общественном пляже, на котором хватало народу. Были как и семейные люди, так и группки молодо выглядящих девушек и парней. Зука с Азулой почти сразу же прибились к каким-то детям, что носились по всему песчаному пляжу. На нас с Урсой часто заглядывались мимо проходящие люди, но им хватало ума понять, кто мы. В этот раз крем намазать не получится, но даже и без этого было приятно провести время с красивой и начитанной женщиной. На обед мы сходили в новый ресторан, попробовав местные деликатесы. Под вечер, когда солнце начинало понемногу заходить, решили вернуться на пляж, дабы встретить завораживающий закат. В это время начали появляться подвыпившие люди, в основе своей которой были подростки и молодежь, скорее всего, являющиеся детьми офицеров и чиновников. Мне казалось, что такое точно не могло произойти, так как грозно выглядящая охрана, которая все время находилась недалеко от нас, прямым текстом говорила о нашем, даже для этого места, непростом статусе. Но, видимо, выпитый алкоголь слишком затуманил разум одному из мажориков, раз он вальяжной походкой подошел к нам, явно не пожелать хорошего отдыха. «Эй, мамуля, можешь оставить свою охрану и провести время с настоящим мужчиной», сказал парень лет 20 на вид, глаза которого с нескрываемым вожделением осматривали тело Урсы. Наши люди напряглись и уже начали подходить к глупцу, конец которого уже точно предрешен. Возле паренька были еще 2 молодцев, кондиция которых не сильно отличалась от говорившего. «Ты как с моей мамой разговариваешь?» — яростно закричала подошедшая Азула, без дальнейших расшаркиваний направив на него струю синего пламени. «А-а!» — закричал тот, почувствовав, как его тело попало под огонь. «Ты чего делаешь, малявка? Жить надоело. Ты хоть знаешь, кто мой отец?» Сразу же взбесились два его друга. «Но, сейчас вы нам все расскажете», — спокойно произнес один из солдат. «Вяжите их», — скомандовал он, как тут же к ним подошли люди, что начали их быстро связывать, предварительно поставив тех на колени. Самый говорливый парень все еще орал, хотя единственным уроном, который он получил, были сгоревшие шорты и лишение всех волос на голове. «Идеальный контроль огня, Азула. Не мог не похвалить я свою ученицу». «Спасибо, учитель», — явно гордясь собой ответила принцесса. «Алкоголь, всему беда. Эти сынишки своими действиями навлекли проблемы уже на свои семьи. Скорее всего, их отцов вышвырнут с работы, или того хуже, попросту убьют. Все-таки подкатывать свои яйца к жене хозяина огня – это проявление неуважения к первому лицу государства, а такой Эзей просто не может оставить без должного внимания, а не то пострадает его репутация». «А что произошло?» – недоуменно поинтересовался чуть позже подошедший Зука. «Просто какой-то парень возомнил о себе невесть что», – пожала своими плечиками Азула. «Несмотря на произошедший неприятный инцидент, мы смогли насладиться последними минутами заходящих лучей, прямо как одна семья. Пока мы наблюдали за природным представлением, сидящая рядом Урса незаметно положила свою ладонь на мою руку. Повернувшись к ней, увидел ее нежную улыбку, адресованную только мне. Улыбнувшись в ответ, я взял ее руку в свою. Такие простые жесты иногда говорят нам намного больше, чем слова». Истосковавшаяся по ласке Урса и сама не заметила, как начала принимать своим сердцем Вана, уже переживая, как в дальнейшем будут строиться их отношения, которые точно должны оставаться в тайне. 83 чувства. Угольный остров. Резиденция семьи хозяина огня. Покой Урсы. На плетеном кресле сидела одна из первых красавиц всего народа огня, которая даже несмотря на свой возраст, могла спокойно соперничать с более молодыми девицами. Расчесывая свои длинные темные волосы, женщина, казалось, пребывала своими мыслями в совсем другом месте. Немного нахмуренные бровки не умаляли ее природной красоты, а только заставили бы подумать, что же ее гложет. «Каждый раз ты говоришь себе, хватит, стоп, прекрати, и каждый раз нарушаешь свои же слова», — думала Урса, которая только сильнее погружалась в знакомое и сладкое чувство под названием «любовь». Такое с ней происходило только в годы молодости, когда она уже была готова выйти замуж за Экима. «Наверное, он думает, что я падшая женщина, раз сама позволяю себе такой разврат», — начала она мусолить еще одну неприятную тему. «Была бы здесь мама, она точно смогла бы посоветовать что-то дельное», — проскочила еще одна мыслишка. «Нет, им нельзя писать. Не для этого я молчала столько лет. Я не хочу, чтобы они были втянуты в дворцовые интриги и стали жертвами этих гнилых людей». «Как же все сложно», — вырвались слова вместе с усталым вздохом. Отложив расческу, она вновь примерила свой выходной наряд, который был специально взят с собой ради традиционного семейного похода в театр. Она прекрасно знает, что во многих политических браках не всегда появляются взаимные чувства. В таком случае мужья частенько заводят себе любовницу или пару любовниц. Бывает такое, что и жена имеет таковых, только мужского пола, если, конечно, семья за ее спиной имеет немалую силу, которая не позволит мужу диктовать свои условия. Главное ведь, чтобы она родила ему его наследника мужского пола, а дальше им просто нужно не выставлять свои левые движения на показ, иллюстрируя на публику счастливую и благополучную семью. «Свой долг я выполнила, значит, чуть-чуть пожить для себя, наверное, могу», — неуверенно думала она, оценивая свою фигуру в этом наряде. «Не зря я начала заниматься физическими упражнениями», — в удовлетворении констатировала она свои очевидные успехи на этом поприще. «Приглушенный свет, последний ряд, где будем только мы вдвоем», — уже забыла Урса про свои предостережения, вовсю представляя, как пройдет их поход в театр, где им, как всегда, будет выделена отдельная ложа. Как ни кстати, ей в голову пришли воспоминания первого дня, когда он овладел ею своими пальцами. Сразу же почувствовался приятный зуд, начинающий течь киски, из-за чего ей вновь пришлось бы менять нижнее белье. Она и не думала, что даже не вступая в настоящую интимную связь, можно получить такой сильный эффект. Так и зависимой можно стать. Хотя этого и стоило ожидать от женщины, что за все свои прожитые годы познала только одну позу, и то во время самого процесса, не сильно горела желанием заниматься этим со своим партнером. Ван. Угольный остров. Тот же день. Места в здании были забиты под завязку, все-таки местные театры пользуются бешеной популярностью у народа, можно сказать, сейчас их самый расцвет. Наши места были прямо по центру, на возвышенности, как бы показывая статус сидевших. Азула с Зука сидели в ряду ниже нас, охрана же рассредоточилась по залу в разных местах. В ложе сидим только мы четверо. Через 5 минут свет уже был только на самой сцене, на которую вскоре вышел импозантного вида мужичок с щегольскими усиками и блестящими глазами. Впервые на этой сцене, да и во всей стране народа огня, будет разыграна история любви Омы и Шу, которые своими истинными чувствами разорвали кандалы многовековой ненависти между своими родами. Начал он говорить, хорошо поставленным голосом, иногда играя интонациями, «Не буду заставлять вас ждать, лучше смотрим». Быстро закончил он под вежливые аплодисменты смотрящих. «Интересно, как у народа огня будет разыграна данная пьеса, ее я уже успел посмотреть в «Царстве земли», но не думаю, что здесь все будет один в один, все-таки разный актерский состав, да и менталитет здесь играет не последнюю роль. Наконец-то хоть что-то новое», — тихо пробурчал Зука, который устал смотреть одно и то же каждый год. Началась предыстория конфликта, далее по сценарию, мы увидели главных героев. Должен признать, игра была на высоте, хотя я не сильно в этом разбираюсь, мне почти всегда все нравится, кинотеатров-то в этом мире нет, поэтому, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Не прошло и трети всего представления, как я почувствовал, как Урса облокотилась своей головой на мое плечо, нежно взяв в захват мою руку. Намек был прекрасно понят, не стоит забывать про романтику последних рядов. Осторожно осмотревшись, увидел, как большинство зрителей с волнением смотрит за разворачивающимися событиями на сцене, вверх никто и не думал смотреть, да и вряд ли они бы что-нибудь увидели, темнота мешала. Повернувшись к Урсе, я увидел ее ожидающий взгляд и приоткрытый ротик. Смотря друг другу в глаза, наши лица начали медленно друг к другу приближаться. Не выдержав мой взгляд, Урса немного прикрыла свои глазки, часто заморгав. Вскоре наши уста соединились воедино в нежном первом поцелуе. Казалось, будто время ненадолго остановилось, а сердце ускорило свой ритм, как наваждение ушло. Нам этого явно не хватило, так что, нежно поддев ее подбородок и убрав другой рукой мешающиеся пряди волос, я вновь овладел ее устами, в этот раз задействовав свой язык. «Я такая плохая», — с тяжелым дыханием сказала Урса, «мечтаю о совсем другом мужчине, и делаю разные непотребства прямо возле своих детей», с некоторой долей самобичевания продолжила она. «Вина лежит и на мне», — произнес я, любуясь ее личиком, на котором уже виднелся небольшой румянец, «но сердцу не прикажешь», закончив предложение, я с жаром продолжил прерванное занятие. Не менее страстно ответила и сама Урса, шаловливые пальчики которой начали подбираться к моему младшему другу. «Хочу и тебе сделать приятно», — пояснила она свои действия, вытащив наружу моего готового к бою бойца. «Б большой», — с впечатлением произнесла она, как только его увидела. Не говоря больше ни слова, она начала двигать своей рукой, но совсем скоро поняла, что здесь потребуется и вторая ручка. Фоновая музыка и громкие голоса выступающих не позволяли людям услышать хлюпающие звуки. Не то они бы увидели, как жена их хозяина огня с явным усердием доставляет удовольствие другому мужчине. Не прошло много времени, как и мои руки зажили своей жизнью. Одна рука полезла в приоткрытое декольте и, помяв немного сиську, поползла дальше. Нащупав сосок, стал нежно его стимулировать. Вторая же рука пошла намного дальше, словно ловкая змея, она скользнула под ее наряд, и даже преграда в виде трусиков ее не остановила. Уже знакомые мне складочки ее киски были весьма мокренькими, поэтому без дальнейших приготовлений мои пальцы проникли внутрь. Ее чуть было не вырвавшийся громкий стон я успел заглушить своим грубым поцелуем. Скорость рук Урсы только увеличилась, а всему виной послужили мои ответные действия. Немного распахнув ее верхнюю одежду, я получил доступ к ее белоснежной и даже просто на вид вкусной груди. Рука, что до этого терроризировала ее грудь, была перемещена в ее ротик, где два пальца надежно прикрыли наши тылы от внезапных, громких и крайне нежелательных стонов. Урса, сознание которой уже было во власти похоти, начала с явным удовольствием облизывать мои пальцы. Мои же губы начали по очереди целовать ее верхние достоинства. Иногда я задействовал свои зубы, оставляя дорожку из своих следов, которые вели к задорно торчащим сосочкам. Припав к соску левой груди, я начал умело его посасывать, где-то в глубине моей извращенной души, надеясь получить молочко. Обратная реакция не заставила себя долго ждать. Мои пальцы, которые уже словно хозяева гостили у нее внутри, крепко были сжаты, а по ним потекли теплые струи любовных жидкостей. Ее пальцы не менее крепко сжали мой член. «Дай мне секунду», — хрипло произнесла она, ненадолго остановившись. Через каких-то полминуты она с новыми силами принялась совершать движения своими ручками. Вскоре и я финишировал, окропив ее руки своей густой спермой. «Вот, держи», — тихо сказала она мне на ушко, доставая из своей сумочки небольшие полотенца. «Предусмотрительно», — подумал я про себя, — «значит, все было спланировано заранее». Через 5 минут объявили антракт. Гости начали с жаром обсуждать увиденное, кто-то же пошел заказывать себе еду. Урса как могла, привела себя в порядок, но вставать и куда-то идти попросту не было сил. «Сходите, купите себе что-нибудь», — дала она деньги своим детям, удобно развалившись на сиденье. «Еще один заход после перерыва», — прошептал я ей, положив свою руку ей на колено, как только увидел, что дети ушли. «МГМ», — что-то утвердительно промычала довольная Урса. После небольшой паузы история продолжилась. Возобновились и наши игры. За отведенное нам время Урса успела получить еще 2 оргазма, между которыми пришлось делать паузу, так как женщина была просто не готова к продолжению. Я тоже успел финишировать еще 1 раз. Все-таки Джун и Дрия показали, какими засасывающими и тугими бывают киски, из-за чего работа простых, хоть и нежных ручек уже не так волнительна, мне только дырочки и ротики подавай. Изрядно потушив огонь наших страстей, последние 5 минут мы просидели спокойно разговаривая. «Надеюсь, я не опустилась у тебя в глазах», вдруг ни с того ни сего сказала она. «С чего бы мне так на тебя смотреть?» — поинтересовался я. «Ну, не прошло и полугода, как я уже сама лезу к наставнику своих детей, при этом все это при живом муже», — начала она перечислять. «Да и еще, ты ша-ша-ша», — прислонил я палец к ее губам, — «перед своими глазами я вижу красивую женщину, которая просто искала свою любовь, и это главное». «Ван», — крайне трогательно произнесла она мое имя, поддавшись навстречу и начав нежно целовать мои губы и лицо. «Нам ни в коем случае нельзя показывать наши отношения», — с жаром продолжила она, строго смотря мне прямо в глаза. «Я не хочу тебя потерять», — продолжила она, — «если кто-то узнает, тебя могут и убить». «Все будет хорошо», — успокаивающе погладил я ее по лицу, — «пока просто будем плыть по течению, а дальше будет видно. Чуть позже и ты узнаешь о моих планах», — перестав так волноваться. Оставшиеся дни каникул прошли примерно в таком же русле. Каждый день был наполнен разными событиями. Еще пару раз мы с Урсой смогли поиграться, впрочем, не переходя грань. Охранники бдели, да и сама Урса, несмотря на свою раскрепощенность, еще не была готова сделать последний шаг. «Я никуда не тороплюсь, поэтому как-то давить не собираюсь, все равно к этому рано или поздно придем. Теперь почти целый год учебы», — уныло сказала Азула, глядя на все уменьшающийся силуэт угольного острова. «И не говори», — также нерадостно согласился с ней Зука, — «лучше бы я с учителем Ваном и Дейку занимался». «Дейку — это учитель Зука по фехтованию, да Пиандао, конечно, не дотягивает, но весьма и весьма сильный мечник, у которого также есть свои достижения. Вы же все равно будете возвращаться на выходные», — взъерошил я им волосы, — «и никто вас не освобождал от моих заданий», — продолжил более зловеще. «Как мне рассказывала Азула, у них в академии 6-дневное обучение, и в субботу последнее занятие заканчивается в обед, то есть они могут уже вечером того же дня быть во дворце. Иногда их, конечно, будут оставлять ради каких-нибудь мероприятий, но такое не часто случается». Азула, предчувствуя скорое расставание, как будто бы не могла насытиться моим обществом, всюду следуя по кораблю за мной этаким хвостиком. Урса пошутила, мол, соперница растет, даже не предполагая, что шутка в будущем обернется истиной. Ну а пока мы смотрели за забавным представлением Зука и Азулы, играющих пьесу о Майшу. Не стоило им доставать маму, теперь вот пожинают свои же плоды. 84 пределы. Ван. Дворец хозяина огня. После хорошо проведенного времени на угольных островах, мы вернулись в столицу, к повседневной рутине. Азула и Зука отбыли на учебу в своей академии, где будут проводить большую часть своего времени. Я оказался более свободен, что не преминуло использовать на полную. Нужно было исследовать почти каждого высокопоставленного человека нации огня, найти тех, кто по-настоящему ратует за свой народ, и к тому же обладает необходимыми навыками в своей сфере деятельности. Дело осложнялось тем, что многого нарыть сразу же не получится, почти все ведут скрытный образ жизни. Некоторые из них уже во власти своих пороков, служат мудрецам огня, других я бы назвал ультраправыми, которые ввиду стольких войн, уже считают свою нацию будущими правителями всей земли, и при моей будущей политике сближения, только будут вставлять палки в колеса. Поэтому я и занимался тем, что выхватывал разные крупицы информации, сопоставлял их со сведениями от старика Цзяня и Пиандао, пытаясь понять, кто подходит под мои требования. Некоторое свое время я уделял Урсе, которая сильно скучала без детей и вернулась к своему обычному времяпровождению за чтением книг в библиотеке дворца. Там-то мы и проводили наши небольшие свидания, иногда удавалось и заняться кое-чем более интересным, но шансов было не так чтобы много, все-таки в обители знаний были и свои постоянные работники, да и частенько туда захаживали разные чиновники в поисках информации. «Еще минуту и закончим на сегодня», — сказал я обливающийся потом Урсе, которая уже, как 2 минуты делала статическое упражнение в упоре лежа под названием «планка». «Уф-уф, хорошо», — с напряжением произнесла она, изредка проклиная тот день, когда решила попроситься на тренировки к своему любовнику. «Я же с эстетическим удовольствием наслаждался разглядыванием весьма подтянутых форм Урсы, которые весьма выгодно подчеркивали ее спортивные одеяния. Раз в неделю приезжали дети, вдоволь делясь с нами событиями, которые с ними происходили на протяжении всей недели вдали от дома. Не понимаю, зачем мне этот этикет, который я и так отлично знаю», — жаловалась Азула на бесполезные, по ее мнению, предметы. «Лучше бы я больше времени посвящала покорению огня. А нам в этом году начали преподавать военное дело, в противовес ей». Зука был рад Новому году, все-таки Академия для мальчиков больше была сосредоточена в выпуске хороших стратегов, командиров и воинов. Так и проходили дни, я все лучше узнавал истинные лица людей, входящих в ближние круги Азея и мудрецов огня, и ждал долгожданное солнцестояние. Йо, библиотека Ван Ши Тонга. Вот и настал день отправления на новую охоту за темными духами. Стоящая рядом Дрия уже в нетерпении пританцовывала на месте, предвкушая встречу со своей подругой Гаи. «Эти свитки отправят остальных по их местам, я специально выбрал места, которые люди не посещают», — инструктировал меня дух знаний, протягивая мне 3 разных запечатанных свитка, что должны отправить Вана, Юки и Року по их изначальным местам пребывания. Я с радостью принял подарки, всеми чувствами пытаясь понять, как же они были созданы. А можно ли научиться создавать что-то подобное? Я про твои письмена, не удержался я от вопроса, все-таки с их помощью Ван Ши Тонг творит просто невероятные вещи. Взять ту же гравитационную комнату или же виртуальную реальность, имея такие способности, есть где развернуться. «Нет», — сразу же ответил он, «разбивая мои сладкие мечты, такие способности даны мне самим миром», — объяснил он. «Вообще никак», — уточнил я, уже без всяческой надежды. «Я могу научить тебя своему языку и письменам, но моих возможностей это тебе не даст», — немного подумав, ответил он. «В чем же тогда польза?» «Это будет похоже на обладание собственной машины, но не умению при этом ее водить, хотя кого-то это все равно не останавливает. Все мои книги написаны на этом, назовем его, духовном языке, читатели же просто видят тот язык, который им ближе, а во, даже не догадывался о таком, и сознанием этого языка ты сможешь понимать истинный смысл заложенной мною информации», — сказал он с гордостью, но не увидев на моем лице должного воодушевления, продолжил уже без прежнего пафоса. «Также ты сможешь быстрее читать», — добавил он под конец. «Тогда, конечно, будем учиться». Я серьезно недооценил реальные размеры библиотеки, и читать мне книги аж до самого прихода в Ату, тут я тоже немного утрирую, но рукописей, пергаментов и книг здесь и вправду много, а с таким полезным навыком смогу здорово сократить время. До ослабления барьера между мирами оставалось меньше 5 минут. Я поэтому без промедления притянул к себе остальных меня. Року и Юки повезло с тем, что их недолгое отсутствие не вызовет каких-либо вопросов, А вот Вану пришлось прибегнуть к помощи старика Цзяня, сославшись на то, что он якобы будет у него гонять его внуков в покорении стихии. «Непривычно», — пробормотал я, когда мое тело немного повело в сторону. «Все в порядке?» — с беспокойством поинтересовалась Дрия, удерживая мое тело. «Да, уже лучше», — успокоил ее. «Тело должно было привыкнуть к возросшей скорости мысли, все-таки элемент разума помог нам в 4 раза повысить мощность когнитивных способностей, и все это время они были равномерно распределены между телами, а сейчас мои возможности резко повысились, что и вызвало кратковременную дезориентацию». «Тебя точно не нужно проводить?» — 3-й раз за день спросил я Дрию. «Не переживая, по ту сторону меня уже ждет Гая, при переходе нам придется разделиться, я пойду сразу к местам, что насыщены стихиями огня и земли, а она сразу пойдет к элементу природы, благо с каждым разом ориентироваться становится все проще, и уже не составляет труда приходить в места, где уже единожды бывал». Не прошло и минуты после ответа Дри, как мы почувствовали небольшую духовную волну, которая прошлась по всему миру, что началась с конца одного полюса и закончилась на другом. «Ты это тоже почувствовала? Такое всегда было при солнцестоянии?» — живо поинтересовался я у спокойно стоящей Дри. «Ты про эту волну?» — наклонила она голову. «Да, каждый раз такое было», — кивнула она. «Ну, как каждый раз, когда стала высшим духом, только тогда я впервые ощутила ее, еще будучи в царстве духов. Теперь понятно, почему я раньше ничего не ощущал. Попросту не хватало чувствительности», — пришел я к выводу. «Но сейчас я уже на высшем уровне. Об этом можно и потом подумать. Так что», — быстренько чмокнув на прощание Дрию, — «я отправился в другой мир. При переходе между мирами у меня есть всего несколько секунд, дабы принять решение, в каком месте мне оказаться. На словах все звучит достаточно легко, но это не тогда, когда одна единственная ошибка может стоить тебе жизни. Нужно с крайней осторожностью выбирать места, если пожадничаешь и пойдешь по самому жирному следу, велики шансы того, что нарвешься на темного древнего духа. Если же пойти по слабому следу, вряд ли найдешь там даже средних духов, и придется тратить время на поиск нового места. Довершись интуицией, я выбрал свой путь, который источал целый сон переплетающихся между собой энергии огня и земли. В следующий момент я оказался прямо под одним из действующих вулканов, который уже был готов взорваться. В сильной спешке, задействовав энергию огня, я высвободил пламя из всех 4 конечностей, подняв себя высоко в воздух, где мне уже не грозит угроза быть поджаренным. Это меня, конечно, вряд ли бы убило, но и просто так под огонь попадать не очень приятно, все же жизненная энергия у меня вагон и маленькая тележка, с таким ее количеством можно даже немного поплавать в этой самой лаве. Смотря на горизонт, мне виднелись 1000 действующих вулканов, которые выглядели словно нарывы на лице подростка, испытывающего гормональный бум, в худшем его проявлении. Аллегория такая себе получилась. Прямо из лавы выходили 3-метровые темные духи, будто бы сотворенные из камней големы, в прорезях которых бушевало оранжевое пламя, оплетающее все их тело. Стало понятно, почему интуиция говорила мне пойти именно сюда. Эти духи, так походящие на инферналов из небезызвестной игры Warcraft, сочетали в себе удивительный баланс между 2 энергиями. Двойная выгода. Грохаешь одного и получаешь сразу плюс к источнику земли и огня. Только вот, есть проблемка. Здесь 1000 высших духов, которые постоянно сражаются друг с другом. И славе Раве, что именно так происходит, ведь такое количество духов может спокойно пройтись по многим территориям мирных духов. И мне также не стоит привлекать внимание, будем откусывать по чуть-чуть. Облетая места, я нашел удачную местность, куда можно по одному заводить местных духов и делать им смертельно больно. Выглядывая из-за валуна, я ждал, пока закончится битва между 2 почти идентичными по внешности духами. По происшествию 2 минут определился победитель, который, впрочем, и сам нехило так отхватил. Вот она возможность. Убрав с помощью воздушного покорения сопротивление воздуха, я придал себе ускорение огнем, буквально выстреливая себя в духа. Не успевший понять, что вообще происходит, дух осознал, что его тело уже летит в воздухе. «Горячо, зараза!» — прошипел я, быстро направляя жизненную энергию в оплавленную кожу. Надо было сразу создавать каменные перчатки и только потом кидать его. Ладно, в следующий раз буду знать. Откинутый огненный голем, уже был достаточно далеко от основной свары, но недостаточно для успокоения моих нервов. Поэтому, приняв устойчивое положение, я двумя руками высвободил поток воздуха, в только встающего духа, тем самым еще дальше прокатив его по земле, в ту самую закрытую местность, где нам уже никто не помешает. Простой высший дух не представляет для меня серьезной опасности, таких я уже давно ем на завтрак, хотел бы я, так сказать, но все это благодаря тысячам моих смертей в боях с виртуальными духами. Стоит попробовать, в голову пришла одна идея, которая показалась мне интересной. Запуская по каналам огненную энергию, я направил на противника целый поток бушующего пламени, который на время остановил его продвижение. Так, теперь источник воздуха. В следующий момент цвет пламени поменял свой цвет на синий, изрядно при этом прибавив в мощности, сметая естественное пламя духа, оставляя только голые камни. Атака получилась не слабее тех, что выдает источник воды, который на минуточку, уже на высшем уровне, воскликнул я про себя. Неплохо, весьма и весьма неплохо. Забыв про битву, я только сейчас посмотрел на злобно смотрящего духа, который без своего огня стал намного слабее себя прежнего. В который раз я убеждаюсь, что в этом мире у каждого есть слабое место. И как я понял, у этого духа связующим звеном был его огонь, который словно кровь человека, наполнял его жизнью и силой. «Пока-пока», — сказал я в морду духу, подлетев к нему, с высоко поднятой ногой, которая вскоре опустилась на его голову. Отряхнувшись от пыли, я посмотрел на груду камней, что когда-то были одним целым. Энергия убитого духа равномерно распределилась по моим источникам. Чувствую себя читером, но дав себе мысленную затрещину, я вспомнил про кучу древних темных духов и самого Вату, которые даже вставать не будут, чтобы меня прибить. Следующие часы я без особого напряга убивал по одному духу, но поняв, что спокойно осилю и двоих, стал в наглую подходить к сражающимся парам и тащить их на свою территорию. Я продолжал убивать их, пока не почувствовал себя переполненным, когда уже ни одной крохи энергии не вмещается. В тот раз перейти на высший ранг мне помогли дети Унаги, вспомнил я свой прорыв на высший уровень воды. Неизвестно, сколько времени может занять переход на высшие уровни огня и земли, пробормотал я со вздохом. Источники уже были готовы к переходу, только это не произойдет, пока понимание самого элемента не пройдет некий качественный скачок. Кое-какие мысли у меня уже есть, стоит их хорошенько обдумать. В первый раз я закончил свои дела в царстве духов раньше отведенного времени. Можно было бы пойти поискать и духов воздуха, только вряд ли за оставшийся час я найду таких. На многие километры все пропитано огнем и землей, шансы ничтожно малы, что они где-то рядом будут. Так что я решил возвращаться на план людей. Интересно, что делает Дрия? Из-за своего шебутного характера Дрия не была подвержена обычному для всех духов осознанию времени, поэтому за 6 месяцев она успела сильно соскучиться по своей подруге. На это также повлияло то, что она живет среди людей, которые сильно дорожат своим временем. Гая же, хотя и не сильно понимала причину такого возбужденного состояния Дрии, все равно с улыбкой принимала ее такой, какой она и является. «Значит, вы это сделали», — уточнила Гая со слабым румянцем на щеках, топая по травке своими копытцами. «Хаэм», — покивала головой радостная Дрия, — «это было так круто. Просто не передать словами, намного лучше того, что писала тетушка Лан. Ладно, давай только без всяких подробностей», — замахала Гая руками, которая впервые разговаривала о чем-то таком-таком, постыдном. «Не бойся, если ты не найдешь свою любовь, я попрошу ее, ну или Юки, принять тебя». Неправильно поняла ее Дрия, начав утешать: во всех книгах говорится, что мужчины любят, когда у них много жен и любовниц. Посмотри на Юки, у него уже несколько девушек, и он не собирается останавливаться. Мышление духа не понимало, как можно ревновать любимого человека, лучше ведь делиться этой любовью с остальными. «Все-все, я поняла», уже готова была взорваться от смущения Гая, которая, несмотря на свой немалый возраст, в некоторых вещах была словно малое дитё. Уже не зная, как отвлечь внимание разошедшейся подруги, она обратила внимание на странное биение жизни Дри. «Это уникальные чувства духов природы, которые ощущают жизнь в каждом живом существе и растении. Дри не сильно об этом переживала, а её, не обладая сенсорикой духов природы, ничего не ощущал». «Стой!» — шикнула она на Дрию, расположив свою голову на её животе, начав к чему-то прислушиваться. «Давно у тебя изменилось биение жизни, ты тоже заметила. Я как раз хотела тебе рассказать», — стукнула кулачком себя по голове Дрия. «Это начало происходить после первой нашей ночи с ее ХММ», — задумалась Гая. «Пока еще не понять, что это, но будем надеяться, что ничего плохого не произойдет», — задумчиво произнесла она. 85 дела северные. Юки. Северное племя воды. 96 год после геноцида воздушных кочевников. В самой оживленной части города, где изобиловали разные магазинчики и лотки, якобы присматриваясь к товарам, ходил ничем не примечательный житель нации народа воды. Смугловатая кожа и синие глаза, которого выдавали в нем истинного представителя своего народа. «Слыхал новости?» — раздался позади него мужской голос. «Ты про рейтинг покорителей и новые законы?» — ответил ему уже другой мужской голос. «Конечно, слышал. Думаю, нет уже людей, которые не знали бы этого. Как по мне, странно все это», — продолжил первый, «вроде бы и здорово, но слишком как-то это резко и быстро произошло», — пожаловался он. «Почти в каждом уголке быстро расширяющегося города слышались разговоры подобного рода. Часть людей не понимала, некоторые не соглашались, другие одобряли, но можно сказать одно, равнодушных не осталось. Давно было пора немного изменить свою внешность и прошвырнуться по людным местам, подумалось мне, пока мои ноги неспешно вели меня в другой конец рынка. После солнцестояния я занялся кипучей деятельностью, начав понемногу подготавливать народ к возможному несладкому будущему. Плоды моих начинаний вряд ли будут заметны нынешнему поколению, и только доверенный круг лиц знает о предстоящем. Новые законы предусматривают огромные преференции талантливым покорителям. Мастерам своей стихии и отличившимся ученикам даются все возможности, дабы они только и делали, что развивались. Жилье, еда и прочие потребности берет на себя племя. На основе боев будет составлен рейтинг, по которому уже будет видно, кто получит больше благ. Каждые полгода будет проходить сразу три турнира по мастерству покорения воды. Первыми будут идти соревнования для простых начинающих учеников до 18 лет. Вторыми пройдут спарринги между теми учениками, которые старше 18, и теми, кто уже закончил обучение, но еще не продвинулся к титулу мастера. Последними на арену выйдут мастера, дабы побороться за титул самого второго, так как первое место, без вопросов, займу именно я. Мне прекрасно известно, что происходит с людьми, которые получают и толику власти, поэтому в довесок к жирным плюсам, идут не уступающие им минусы. Ужесточились законы по отношению к одаренным людям, то есть покорители могут и смертную казнь заработать, ежели совершили тяжкие преступления против неодаренных. Ситуация не сильно изменилась для обычного люда, они вольны заниматься тем, чем и занимались. Не обошло и стороной простых воинов, каждый год для них будет проводиться свой турнир, где главным критерием является мастерство владения холодным оружием. «Эй, куда путь держишь? Может быть, тебя подвести?» Остановилась возле меня лодка. Сам не заметил, как уже вышел из оживленной части города, прямо к одному из водных каналов. «Нет, спасибо», — отказался я от предложения прокатиться. Посмотрев вслед уплывающей лодке, я задумался об изменениях, произошедших с городом. Каналы, которые прежде проходили только по основным улицам, теперь словно вены пронизывают весь город, некоторые из которых проходят под самим городом. Многие административные здания были расширены, так как уже не могли в должной мере обеспечивать свои услуги в связи с разросшимся количеством новых жителей. На следующей улице на меня наткнулась стайка медведей-собак. «Тише ты, я тут под маскировкой», — отстранил я от себя здоровую морду слюнявого болта. «А вы не повторяйте за ним», — сказал я со смехом, детишкам любвеобильного друга. Еле как от них отвязавшись, я продолжил свой путь к дворцу. Сегодня вечером запланировано награждение одного крайне одаренного целителя. Этим событием я хочу добиться большего влияния хижин исцеления на умы мужской половины нашего населения. Возле дворца, вернув себе прежний лик, я вошел в здание, начав собираться к выступлению. «Дорогой, думаешь, стоит так выпячивать это событие?» — с небольшим переживанием спросила у меня Кая. Она знает сегодняшнего виновника событий, все-таки когда-то преподавала целительство его группе. «Я бы не стал делать этого, без его дозволения, не отвлекаясь от облачения в официальные одежды», — ответил я. Хотор — прирожденный целитель, который, несмотря на все невзгоды, шел к своей цели. Он уже прошел через презрение и непонимание, поэтому, как он мне сказал, мне будет только в радость показать, что сам вождь оценил мое мастерство исцеления. Хотор, сын одного из мастеров воды, не отличался боевым нравом, свой волевой характер он показывал, только когда отстаивал свои интересы. Отец уже пророчил ему великое будущее, он даже и помыслить не мог, что его сын решит пойти по совсем иной дороге. Кажется, каждый в городе слышал о ссоре между Хотором и его отцом. Последний ни в какую не хотел принимать подобное решение единственного сына, поэтому всячески пытался ему помешать и как-то отговорить. Но несмотря на отдаление своих друзей, несогласие родного отца, он продолжал заниматься врачеванием и своим прогрессом, чуть ли не побивая мои рекорды. «Как я выгляжу?» – поинтересовался я у Кай, как только облачился в меховые одежды, нарисовав краской на лбу символ власти. Ох уж эти обычаи! Словно настоящий правитель всех народов, одарила она меня теплым взглядом, пригладив напоследок одежду и клюнув в губы. «Скажешь тоже», даже немного засмущала она меня. «В последнее время я довольно часто выступаю перед своим народом, поэтому прежнего мандража уже нет, но кое-кому бы не помешала сторонняя поддержка». На выходе из дворца меня уже ждал первый мастер-целитель мужского пола, Хотор. Своей миловидной внешностью он завоевал множество женских сердец, обучающихся вместе с ним. «Волнуешься?» – задал я очевидный вопрос, подойдя поближе. «Есть немного», – ответил он откровенно, часто поправляя свою одежду. «Это нормально», – неожиданно согласился я с ним. «Я и сам первые разы изрядно нервничал, но стоит тебе забыть запланированную речь, как слова начинают идти от самого сердца. Просто говори то, о чем болит твоя душа», – похлопав его по плечу. Я встал перед отрывающимися дверьми. На площади собрался народ, который был не занят важной работой, поэтому и мог здесь поприсутствовать. «Дорогие братья и сестры», разнеся мой сильный голос, «в этот знаменательный день мы пишем уже нашу историю», сделал я небольшую умышленную заминку, дабы люди прониклись важностью момента. «Все мы гордимся нашими покорителями и воинами, которые стоят на страже нашего покоя». «Да, да, все верно», — раздались голоса в ответ. «Только кто поможет им залечить рану? Кто позволит им продолжать свою службу после недуга?» Каждое новое слово будто бы сильно давило на впереди стоящих слушателей, невольно вызывая у них табун мурашек. «Целители!» — крикнул я во всю мощь. «Именно они борются за наши жизни, уже на другом фронте, который не менее важен. И сегодня я хочу наградить одного человека, который, преодолевая трудности, стал одним из самых квалифицированных целителей нашего славного племени. Хотор, сын многоуважаемого мастера воды хана». Как только на сцену вышел немного волнующийся Хотор, часть народа разразилась бурными аплодисментами и свистами. «Ах, моя любовь Хотор, как всегда прекрасен!» Чуть ли не падала в обморок одна девушка от испытываемых чувств. «Я помню, как он помогал мне в хижинах исцеления», — похвасталась другая, ловя на себе завистливые взгляды окружающих ее подруг. «Скоро я наберу сил признаться ему в своих нежных чувствах». Множество сладких голосков девушек на пару секунд перекрыли остальные голоса. Девушки видели в Хоторе не только его красивое личико, но и настоящую силу, которую он продемонстрировал, когда, вопреки всему обществу, первым начал заниматься женским покорением. «Вот ведь везунчик, столько же девушек вьются вокруг», — восхищенно подцокал один из парней. «Сегодня же я запишусь на курсы по исцелению», — смело прозвучал еще один голос. «Я тоже пойду, и я. Жаль, что я маг огня», — удрученно вздыхали люди Джонг-Джонга. Молодые парни, желающие познать противоположный пол, были и не на такое готовы пойти. Хотор своим примером, можно сказать, протоптал дорожку, по которой вскоре пройдут и другие мужчины. «Все идет как надо», — подумал я, подслушивая разговоры, из-за чего коварная усмешка так и рвалась украсить мое лицо. «У брата снова эта жуткая улыбка», — сказала Юи, осторожно поглядывая на лицо Юки. «Ага, поди снова что-то замышляет», — поддакнула ей Катара. Я сделал вид, что ничего не услышал, и постарался поскорее вернуть себе торжественный вид, который должен быть в такие моменты у вождя. Небольшая речь Хотора закрепила уже полученный эффект, мотивировав парней и мужчин. Прошла всего неделя после звездного часа Хотора, как учителей в хижинах исцеления стало попросту не хватать на все приходящих новичков. «Хорошо, что это не моя головная боль», — тайно радовался я, — «что у меня есть люди, которые и отвечают за свои области. Прости, бабуля Югода, и славься, человек», — придумавший делегирование. Выпил я за него глоток ароматного чая. Не дали мне и минуты насладиться покоем и ничего не деланием, как в дверь моего кабинета настойчиво постучали. «Открыто», — уныло произнес я, одним глотком допивая чай, так как уже по стуку мог определять степень неприятных новостей, и судя по силе и скорости ударов, вставать со стола мне точно придется. «Вождь», — зашел один из моих курьеров, которые каждый день бегают туда-сюда, туда-сюда, там-там это, начал жадно хватать воздух и тыкать пальцем себе за спину. «Отдышись», — еще более уныло сказал я, хотелось бы добавить, что и по загнанности своих курьеров научился понимать уровень предстоящей проблемы. «Там они снова дерутся», — сказал он, как только пришел в себя. Кому-то эти слова могли показаться непонятными, но я, к несчастью, знал, о чем он говорит. «Ты чего тогда так долго молчал?» — наорал я на него, уже позабыв, что сам и сказал ему отдышаться. Выпрыгнув в окно, я стремительно полетел в сторону арены. При подлете, к которой, было видно, как оттуда сбегают обычно практикующиеся там покорители. «Снова эти сумасшедшие дерутся. Достали уже», — с обидой произнес бородатый и здоровый мужик, который где-то в глубине своей души дико завидовал способностям, которые имеют те монстры в обличии женских тел. «Да, они духи, они люди, все именно так», — успокаивал он себя такими мыслями, продолжая бежать подальше от опасности. «Зовите вождя», — кричал другой, срывая свой голос. «Я же говорил им сражаться за городом, теперь им точно не сдобровать». Резко наклонившись влево, я пропустил мимо себя источающий холод копье из льда. В следующую секунду, я уже своими глазами видел, как, войдя в азарт и не утруждая себя ни в каких-либо ограничениях, сражались две девочки-подростка и одна бабуля. Хама по прилету в город еще долго не могла принять его. За всю свою жизнь она привыкла к мысли о том, что все вокруг нее только враги, и нельзя ни на минуту расслабляться. Поэтому она долго не подпускала к себе людей, поначалу общаясь только со мной и Канной. Но время шло и лед таял. Выбравшись из своей скорлупы, наше племя получило одного из самых сильных мастеров воды. Она сразу же завоевала хорошие отношения у других покорителей, которые высоко ценили новые знания, которые она привнесла своим появлением. Она хорошо подружилась с нашей семьей, но как бы Ю и Скотары ее не любили, они не могли позволить быть Хаме, самой сильной мастером женщиной, из-за чего довольно часто случались такие бои, которые со временем приобрели опасность для простых жителей. Катара с Юи, словно единое целое, атаковали Хаму, будто бы предугадывая мысли друг друга. Хама, словно вернувшаяся в юность, с улыбкой им отвечала. Каждый раз между ними происходит паритет, так как на стороне Хамы опыт, который копился годами, а на стороне девочек – численность и молодость. «Стоять!» – крикнул я, взяв под свой контроль окружающую их воду. Катара с Юи опустили головы, избегая моего прожигающего взгляда, тогда как Хама с неудовольствием смотрела на меня. «Вам прошлых разрушений было мало, ко мне до сих пор приходят жаловаться жители города». «Да ладно тебе, внучок», Хама снова надела на себя маску доброй бабули. «Помню время, когда мы отжигали на Южном полюсе, не чета нашим боям с девочками». «Ох, опять она за свое». «Да-да-да, в Южном племени и снег был белее, и люди сильнее, все это уже я слышал», — закатил я глаза. «Юи, Катара», словно приговор сказал я их имена, «вас ждут ваши мамы», — гаденько улыбнулся я. «У меня просто не получится наказать их в должной мере, а вот они смогут». «Хама», — позвал я уже уходящую женщину, — «Кан назвала тебя на разговор», — с ухмылкой произнес я. «Свою подругу она уважает и лишний раз тревожить не любит. Нашли против кого идти», — самодовольно подумал я, покидая арену. 86 удар. Проникающие полуденные лучи местного светила освещали роскошно обставленную комнату. На стене висели искусно написанные картины хозяев огня. Сазин, Азулан и Азай, словно настоящие с присущей им величественностью, взирали на мир. Не менее интересными были и люди, находящиеся здесь. «Я постараюсь разузнать как можно больше о планах Азая», — сказал мужчина, при взгляде на которого было видно, что он занимает немалый пост в чиновничьем аппарате народа огня. «Я на это, весьма, надеюсь», — каким-то шипящим голосом произнес мудрец огня. Перед стоящим рядом человеком ему не нужно было как-то себя сдерживать, поэтому он и показывал свое реальное лицо. «Ты же не хочешь огорчать нашего повелителя?» — с насквозь фальшивым участием спросил он. «И в мыслях не было», — нервно ответил первый мужчина, который на фоне своего собеседника казался намного меньше. «Хорошо», — сказал мудрец, удовлетворенный как самим ответом, так и проскочившим испугом на лице этого червя. «Завтра я покину твое общество, а сегодня переночую у тебя», — даже не спросил он, а просто поставил перед фактом. «Комната уже готова, вас проводит», — спокойно отреагировал он на такую вольность. На случай внезапных гостей, в его доме всегда были приготовлены несколько комнат со всем необходимым для комфортного пребывания. «Да пребудет с тобой тьма», — сказал мудрец огня, перед тем, как выйти из комнаты. «Да будет хаос», — вторил ему другой голос. Стоило мудрецу огня покинуть помещение, как тут же мужчина грузно осел на стул. Сколько сил стоило ему не показывать перед собеседником своего реального состояния. Ему предстоит провести многие часы в раздумьях. Он знает, какая судьба ожидает его, покуда он не выполнит миссию, поэтому он всеми силами должен сделать так, чтобы самого худшего не произошло. Убить-то его не убьют, но могут сделать гораздо больнее его близким. Он уже не может смотреть в красные от слез глаза своей жены. Вина так и гложет его. «Скоро ты будешь дома, мое солнышко», — не покидала его эта мысль, пока его мозг уже обдумывал, как все провернуть, выйдя сухим из воды. Никто из них так и не заметил, что все это время в комнате были лишние уши, а точнее ухо. Возле одной из деревянных полок, сливаясь с древесным цветом, торчком стояло карикатурное ухо, больше похожие на какой-то локатор, которая и слышала весь разговор. В следующую пару секунд коричневое ухо быстро вошло обратно в полку. Ни единого следа после него не осталось. Йоидрия, то же место и время. Тест пройден, никто ничего не заметил. Ухо, что вырастило Дрия, показало себя выше всяческих похвал. Сейчас мы находимся в доме господина заместителя министра экономики. Не являясь покорителем, он имеет массу других крайне примечательных способностей, лежащих в сфере финансов и экономики. Свою должность он получил, опираясь только на свой труд, чем в итоге и заинтересовал одних особ, поклоняющихся темному духу. Все-таки дополнительный источник финансов никогда лишним не будет. Некоторое время его спасало то, что он не является одаренным, поэтому внимание духовенства его обходило стороной. Но так не могло продолжаться вечно. Мудрецы понемногу набирались силой влияния, и в скором времени вербовку новых сторонников могли проводить без вмешательства сил своего хозяина. В дела пошли накопленные богатства, шантажи и угрозы. «Он будет хорошим приобретением», — пришла мне в голову мысль, как только Ван разузнал о нем все, что только можно было узнать, даже то, что он, наверное, сам о себе не знает. Это только первая наша операция по подрыву гнойника под названием «Мудрецы огня». Их рост обязательно нужно замедлить, иначе ко времени моего властвования не останется настоящих профессионалов своего дела. Благодаря неординарным способностям Дри, наш дуэт можно смело назвать богами шпионажа. До того, как проникнуть на хорошо охраняемую резиденцию уважаемого заместителя, мы разузнали, где именно держат его дочку. Вызволить ее не составило труда, так как дом, в котором ее заперли, охранялся не так чтобы сильно. В основном были простые солдаты да пара средних покорителей. Скорее всего, мудрецы понадеялись на скрытную местность. Ведь мало кто будет искать человека на одном необитаемом острове, которые исчисляются тысячами. Смышленая девушка быстро смогла найти оставленный нами катер, где предусмотрительно лежали карта, компас и провизия, достаточная для путешествия до столицы. Ничего нельзя оставлять на волю случая, поэтому под ней все это время будет плыть кораблик Дри. Интеллект ее создания уже позволяет ему осознанно предпринимать логичные действия на основе приказов создательницы. Там ее уже должны встретить люди старика Цзяня. Дальше все это узнает Азе и решит воспользоваться ситуацией, которая сама прыгнула ему в руки. Никто ведь не откажется заполучить крайне лояльного подчиненного. Пока солнце еще не ушло за горизонт, мы проводили время в медитациях. Только лишь недавно я узнал о реальной их пользе. До этого я был свято уверен в том, что никакой выгоды с них нет и не будет. Но некоторые редкие экземпляры рукописи неизвестных авторов отрыли мне глаза. Главное, что это не супер-пупер секрет, или что-то в этом роде. Нет, все достаточно просто, нужно занять удобное положение, можно даже прилечь и отрешиться от мыслей, настроившись как бы слушать саму стихию. Нас окружают миллионы мельчайших частиц энергии четырех элементов. Где-то больше воды, какие-то места изобилуют огнем, а в других тебе будет легче управлять землей. Не зря воздушные кочевники строили свои храмы именно на возвышенностях, там, где всегда дуют сильные ветра. Почему огненные приемы получаются мощнее на своей земле, где множество спящих и действующих вулканов? Нация воды, со своей численностью могла спокойно занять часть территории царства Земли, но почему-то они выбрали именно полюса, где их везде окружает вода, в том или ином ее состоянии. Если так посмотреть, люди не сильно отличаются от духов, выбирая для себя более комфортные места проживания. Быть может, где-то даже сама магия шепчет им свои потаенные желания. Конечно, сейчас я вряд ли получу хороший эффект от такого занятия, так как энергии воздуха в затхлом и неиспользуемом помещении мизерное количество. Но если посмотреть на это другим взглядом, все становится не так грустно. А все потому, что это тоже своего рода тренировка, когда нужно своими чувствами разглядеть этих маленьких воздушных сорванцов. К этому моменту я успел провести медитации во всех своих телах. И как очевидец, могу сказать, что у каждой стихии есть свои, наверное, характеры. Частицы энергии воздуха не любят быть на одном месте, из-за их подвижности приходится долго ловить их своими чувствами. В противовес ей земля статична, и редко когда меняет свое положение. Крупинки воды, словно разные виды рыб, могут и собираться стайками, так и плыть по одному. Не меньше проблем доставляет наблюдение за частичками огня, которые двигаются весьма хаотично. Медитации здорово помогают расслаблять разум. Теперь я понимаю, почему мирные духи могут годами этим заниматься. Есть в этом какое-то очарование. К тому же здесь и большая практическая польза. Это поможет мне при штурме высшего уровня. Вскоре день сменился ночью, и настала пора очистить этот мир от одного паразита. Тихо передвигаясь по дому, мы дошли до комнаты нашей жертвы. Благодаря воздуху, я знал, что он сейчас беспокойно спит. Ворочается гад, небось его темная душа чувствует неладное. Как же хорошо, что они, несмотря на свои возросшие возможности, остаются людьми, а значит, им всем нужно есть, пить, справлять нужду, а также спать. Готово? Мыслеречу спросил я Дрию. Давненько я не пользовался этим методом коммуникации. Все готово, отрыла глаза Дрия, которая все это время маленьким ручейком наполняла своей энергией деревянную кровать, на которой спит наша цель. В следующее мгновение спящему проткнули сердце и мозг. Он даже пикнуть не успел, но на всякий случай я был готов заткнуть его рот своим покорением. Зайдя внутрь комнаты, нам предстало окровавленное тело уже пожилого мужчины, с двумя зияющими дырами. Открытые глаза убитого, в последний момент будто с каким-то неверием смотрели на этот мир. «Избавляемся от тела», — дал я команду. Вдруг из руки Дри выросла огромная пасть, так похожая на венерину мухоловку, только в разы опасней. Открыв свою пасть пошире, она в один присест проглотила тело мудреца, начав жадно чавкать ломающимися костями. Не прошло и 5 секунд, как, сделав небольшую отрыжку, рука вернулась в прежнее состояние. «Миленький цветочек, нужно время, чтобы привыкнуть к приемам Дри. Можем уходить, здесь мы свои дела сделали», — передал я Дрие. «Думаю, хозяину этой резиденции хватит ума понять всю щекотливость ситуации, когда в его доме пропадает один непростой человек, а Зэ ненадолго получит в свои руки хорошую фигуру, пока не влезем мы со стариком Цзянем и не расскажем всю подноготную. Какой же все-таки классный дед», меня не раз посещала такая мысль. Старик Цзянь не задает лишних вопросов, знает, когда может понадобиться его помощь. Раз я сказал, что сделаю, то сделаю. Уже каким образом у нас будет этот человек, не его ума дело. Хочет Ван рассказать, расскажет. Нет так нет, у всех есть свои секреты. Следующую неделю рекой лилась кровь приспешников духа Вату. 28 младших мудрецов огня больше не смогут вести пока, еще не мою страну, к развалу. Все они были с маленьких островов, находящихся на самых окраинах, где они были единственными послушниками. Пользуясь базовыми человеческими потребностями, никто из убиенных так и не увидел наших лиц. 100% эффективность была получена благодаря тому, что мы не гнушались пользоваться даже самыми грязными методами в прямом смысле этого слова. Одного из них мы подловили, когда он делал свои дела. Такую удачную возможность я никак не мог пропустить, тем более все для нас сделала самая стихия. А ох, не стоило так налегать на остренькое, посетовал он, будучи со спущенными штанами. Во многих местах все еще используются деревянные туалеты или, если по-другому, дачные туалеты. Вырыл выгребную яму, поставил домик, и можно спокойно избавляться от отходов жизнедеятельности. Каха, вырвалась у него изо рта струйка крови, когда его тело, проткнутое во многих местах, вместе со всей конструкцией провалилось вниз. Многие из них похлеще некоторых шпионов из романов, следят за своими действиями, поэтому и еду для себя они готовят сами. Как известно, многие овощи и травы участвуют в приготовлении блюд. Не стоило никакого труда заменить их ядовитыми творениями дри. Все это не могло длиться долго. Даже несмотря на что, мы всеми силами пытались задержать новости о смертях посредством убийства неповинных драконьих ястребов и избавления от тел. Как только в главном храме некоторые из птиц вернулись без ответа, они забили тревогу. К каждому мудрецу были приставлена охрана. Некоторые из них собирались группами из 2-3 мудрецов, колеся между островами все вместе. Они дорого заплатили за то, что нас недооценили. Мы не прекратили убийства, которые приобрели более боевой характер. Мы специально выбирали тех мудрецов, которые все так же оставались одни, не считая охраны, что была на один зубок. Еще 10 смертей заставили их спешно менять правила. Теперь, дабы получить услуги мудрецов, нужно было заранее делать запрос в главный храм, откуда уже будут отправлены люди с нехилой такой охраной. Такие группы нам двоим было бы сложно убирать незаметно. К тому же от наших атак они еще долго не смогут оправиться. Не так быстро готовятся новые члены их общества. Есть немало критериев, по которым отбираются будущие представители храма. И филигранное умение повелевать огнем стоит не на последнем месте. Такая суматоха не могла пройти мимо Азея и его разведки. У кого-то точно были бессонные деньки, если судить по действиям Азея. С одной стороны, он был рад, что его главных противников атаковали. Но, с другой стороны, и причин для радости нет, так как кажется, появился новый неизвестный игрок. Пока не утихали страсти, мы с Дрией начали посещать дома уважаемых членов высшего общества народа огня, подслушивали разговоры, незаметно читали их отчеты и совершали много других, несомненно, нехороших дел. Хорошо, что не нужно было тратить время на марание бумаги, вся информация сразу же поступала к Вану. 87 подросли, Року, остров Киоши. Прямо на берегу рыбачили жители небольшого, но независимого острова. Уже много воды утекло после того, как Унаги стала более дружелюбной, но рыбаки до сих пор не перестают благодарить мужчину Шизуки. «Сегодня удача была на моей стороне, я смог словить целых 3 кои», сказал один из рыбаков, не скрывая своей гордости в голосе. «Тебе все равно не сравнится с Ганом, он уже 5-ю поймал», проворчал его сосед на другой лодке, который сам пока еще не мог похвастаться большим уловом, оттого и настроение было скверным.